Глава 26. Кристина. «Выдержим!» — выдохнул Вэй, но все равно буквально втопил педаль газа, рывками уходя с траектории выстрела из базуки. Линьяо, лежащий на заднем сиденье, свалился на пол, но никто не обратил на это внимания. «Мама!» — пищала я, стараясь сделать это не слишком громко, чтобы не мешать водителю. «Мамочки, мяу! Слева! Уй! ВГГ крут! ВГГ молодец! ВГГ всех нас спасет! Ай!» «Спасибо, Кристи, не отвлекай!» — пробормотал Вэйшэнг вслух, резко сворачивая в сторону. «Там ворота!» — икнула я. «Они противопожарные, из тонкого негорючего металла. Пробьем, заодно включится система оповещения». «Там тоже ворота!» Краем чужого глаза я заметила такие же, буквально в 10 метрах. «В те нельзя!» Вэйшэнг больше никого не стеснялся и орал вслух, то и дело кидая машину в крутой вираж. «Они заблокированы снаружи какой-то машиной. Классика боевика. Мать вашу в душу, ски! Это покушение явно планировали какие-то дилетанты, чтобы им до скончания веков только острым кимчи питаться». «Мяу!» «Не пищи, мелкая. ВГГ тебя откуда угодно вытащит». «Да я не сомнева... А, справа! Ух ты! Мра! Ты их сделал, мой герой!» Мы вылетели с подземной парковки на залитую светом улицу и с отчаянным визгом затормозили посреди оживленного двора, полного эвакуировавшихся работников. Со всех сторон к нам уже бежали люди, мигали сигналки, похоже на полицейские, кажется, мы действительно спаслись. Поэтому я с чистой совестью упала в обморок. Как я сделала это внутри чужой головы, понятия не имею. Просто бульк и отключилась. В себя я пришла явно... какое-то продолжительное время спустя, потому что обстановка уж больно разительно изменилась. Полутемно, пахнет спиртным, что-то мягкое под седалищем. Хм, о, это где мы бухаем? А с кем? С Линьяо? На бар не похоже, слишком тихо и нет других посетителей, но вот алкоголя, хоть пенные вечеринки в шампанском устраивай, вся стена в бутылках». «Не скажешь даже спасибо за спасение?» Вэй посмотрел на брата поверх стакана с виски. «Скажу». Старший брат держал обеими руками другой такой же стакан, только почти пустой. «Только перед этим задам один вопрос». «Хм». Вэй пригубил обжигающий напиток, и приятная горячая волна пробежала по нашему телу сверху вниз, от горла до живота, а во рту осталось интересное ореховое послевкусие. «Хм». То ли рецепторы у знающих людей работают по-другому, то ли пьем мы некий жутко дорогой напиток. Ставлю на второе. «С кем ты во время покушения разговаривал?» Линьяо смотрел на стакан так, будто искал в нем смысл жизни. «И... ВГГ. Серьезно?» Похоже, последний вопрос его волновал даже больше, потому что мужчина аж икнул удивленно. «Со своей шизофренией. Это она меня так называет». Честно ответил Вэй. «Ладно, не хочешь говорить, не надо», — обиделся брат. «Ты вообще... всегда... Да ты вообще...» «Родился?» — подсказал Вэйшэнг, усмехаясь в спиртное. «Гад такой?» «Да». «Ух, а стакан-то у парней явно не первый, и нос какой-то подозрительно красный». Улиньяо, и под глазами набирают силу фингалы. Так, погодите, в машине же он целенький был. Максимум затылком о парковку приложился. Кожу рассек, кровью меня напугал, но не из носа. Неужели на виражах помяло? Подрались. Коротко прокомментировал мои удивленные мысли Вэйшэнг, снова отпивая из своего стакана и смакуя дорогой алкоголь. Чего? Когда вы успели? После больницы и допрос в полиции. Когда, наконец, остались одни. Информативненько. А из-за чего? Вообще, из-за всего. Высказали претензии. Обоюдные. Не для женских ушей, Кристи. Да и не сильно содержание важно. Главное — эмоции. А, ага. Ты же победил? А ты сомневалась? Между прочим, я неплохо поднаторел в единоборствах после первого поражения от Рю. Ни на секунду не сомневалась. Думаю, ты и без единоборств бы его на лопатки уложил. Кристи умница. Самая лучшая шизофрения на свете. Была бы ты живой девушкой. Да, И чего бы ты сделал? Женился. Мурррр. Знаешь, я вообще-то замуж не хочу. Я свободная, самодостаточная личность. Но за тебя пошла бы. Бэйшенг расплылся в мимолетной улыбке, которую было видно в зеркале. Благо, Линьяо уже достаточно набрался, чтобы не обратить на это внимания. Дальше было не так интересно. В смысле, даже обидно. Потому что два болтуса напивались, а я сидела, как последняя трезвая дура на празднике. Алкоголь в мозгах Вэя на мое сознание почему-то вообще не повлиял. Это на некоторое время заняло меня размышлениями, а точно ли я его шизофрения? Не слишком ли сильно я сама в это поверила? Почему чем дальше, тем меньше я вспоминаю о собственной человеческой природе и самостоятельности? Я Кристина Константиновна Линдберг. Девушка с двумя высшими образованиями, полученными, между прочим, только за счет своих усилий и ума. И, как по мне, это настоящее достижение. Особенно после интерната, языкового и хорошего, но сиротского, по сути. Без поддержки рано погибших родителей и двоюродной тети. К последней за отсутствие помощи претензий никаких. Я благодарна уже за то, что тетя для меня квартирку сохранила. И не где-нибудь в захолустье, а в Питере. Культурной столице, между прочим, да еще и практически в центре. Конечно, пока я училась, тетя квартиру сдавала, но не забирала деньги себе, а откладывала на счет и все до копейки отдала мне, когда я стала совершеннолетней. Хватило и на ремонт, и на скромную жизнь во время первых двух самых сложных курсов. Дальше я смогла подрабатывать. Тетя Вика была одинокой и замкнутой. Тепла и особых родственных чувств я от нее не дождалась, но все равно была глубоко признательна этой женщине. Она настроила меня на главное – на учебу, на умение жить, ни от кого не завися, ни на кого не надеясь. Копить, а не трынкать, честно заработанное, думать о будущем. Но и о себе не забывать. Жить в удовольствие, тщательно соблюдая баланс. К своим 30 я была более чем довольна жизнью. Отличная работа, солидные заработки, переводчик-синхронист со знанием 7 языков сразу – это тебе необычный текстовик. Тут Google и прочие ИИ не спасут, особенно во время сложных переговоров. Это особый навык, за который хорошо платят, при том, что работа выпадает далеко не каждый день. Хотя ненормированный и порой неожиданный график – та еще морока. Порой могли и в ночную смену позвать, посадив в 3 часа ночи на самолет. А утром ты уже должен стоять в делегации какого-нибудь посла, красивым, бодрым, готовым к любым фразеологизмам и даже ненормативной лексике, которую надо переводить в нормативную, но так, чтобы донести всю экспрессию. Что ж, у всякого занятия есть свои плюсы и минусы. Мои меня устраивали. Замуж я, кстати, и правда не рвалась. И некогда, и откровенно лень, и знакомств подходящих не случилось. За иностранцев не хотелось как-то, у них менталитет другой. Достаточно вон взглянуть на Вэйшенга до того, как у него появилась такая прекрасная «я». А наши бизнесмены, которым требуются подобные мне специалисты, все сплошь женаты, да еще с любовницами первой и второй очереди, с детьми и почти хроническим алкоголизмом. Становиться любовницей третьей очереди? Не, во-первых, у меня времени на столько тюнинга не хватало, чтобы соответствовать их вкусам. А во-вторых, было бы там ради чего страдать. Они ведь сами тюнингом не заморачивались. А вот такой перевоспитанный чеболь мне ни разу не попался. Жаль, хотя почему жаль-то? Если бы встретила в той жизни, сейчас бы страдала от разлуки в чужой голове. Ведь я таки умерла. Ничем иным столь долгое пребывание внутри Вэйшенга не объяснить. Только переселением душ. Промахнулись маленько? Бывает. Наверное. Эх, даже виски теперь меня не берет. Эти два олаха песни какие-то напевают дружным пьяным хором. А я должна слушать, потому что тело не подчиняется и даже уши заткнуть не дает. А завтра зуб даю, у нас будет болеть голова. Общая. И это я, в отличие от опьянения, очень даже почувствую. Несправедливо.